У тэатры Беларускага радыё мы слухаем другую, заключную частку радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Кастусь Каліноўскі» па аднайменнай п'есе пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Рэжысёр пастаноўкі Валерый Мазынскі, музыка кампазітара Сергея Картэса, рэжысёр радыёверсіі Александр Вавілаў. У галоўнай ролі Кастуся Каліноўскага народны артыст Беларусі Уладзімір Куляшоў. Год запісу 1979. Кабінет Александра ў зімнім палацы ў Санкт-Петербургу. У кабінеце граф Мураўёў і жандарскі палкоўнік Лосеў. Імператор заходзіць у пакой. Сядайте, панове. Я задаволены разведкай і незадаволены ўладай. Я задаволены вамі, палкоўнік Лосеў, і незадаволены вамі, граф. Я раблю сваю справу для вас, ваша вялікасць. А я раблю сваю справу не для вас, ваша вялікасць. Я раблю ее для идеи императорской улады. Я на вышей, бо она символ, идея. И тому я, напевно, раблю свою справу дренно для вас, али для ее добра. Прадстаўнік державной улады в заходнем крае. И он каже, хотели небо на земли, теперь полова з их у земли, а полова помеж небом и землей. Это жарт, ваша великость. Я перестаю разуметь ваши жарты, граф. Карать, граф. Можно и без ваших циничных выходок. Меня засмучает ваша политика, граф. Доносить? Сподіюся, Лосеў, вы не будете подобны на тех, кто переносит мой жарт государу. Постараюсь. Постарайтесь, бо это не зусім смешный жарт. Сапраўды, гулять моим именем не зусім смешный жарт. Ваша великость, за долгое житё я привык разграбать грязь. Каб рукі іншых былі чыстымі. Я не саромлюся гэтага. Сілу апраўдваюць. Вучоныя, паэты. Уся гэтая сволач. Вас абеліць. Мене ніхто. Я не баяўся гэтага. Але сёння мне кажуць, каб пальчаткі для гразі былі белымі. Мне позна перавучывацца. Я патрабую адстаўкі, ваша вялікасць. Граф, вы не маеце права нічога патрабаваць. Гэта я патрабую ад вас аднаго, менш публічнасці. Тады не трэба вешаць, ваша вялікасць. Усе 5,5 мільёнаў павінны ведаць, вось што чакае таго, хто паўстане. Перадайце гэта майму намесніку. Граф! Што, Лосеў? Я не саромлюся сваіх слоў і запамятайце іх для сябе. Я нічога не баюся, акрамя Бога. И сустрэчы с вашим святым батьком на тым свете, ён спагоніць з мяне, ён спагоніць из вас, ваша великость, за ваши учинки, за ваше царство. Договорим там, государ. Як вы казали прозвище такого человека? Каліноўскі. Поляк. Белорус, ваша великость. И он кто? Не ведаю, ваша великость. Он таленавитый организатор, воевода, публицист. Он любит свою идею. Передайте это, коли ласка, моему наместнику. Призначьте пенсию его детям и развитайтесь с им. Бо коли так пойдет далей, наместник праз месяц будет висеть под вострой брамой. И он кто? Мой наместник? Не ведаю. Не жартуйте. Я пытаю про Каліноўскага. Выхаванец Петербургского университета, дворянин, отродзе всех этих лелевелев, герцанов Чернышевских, утрапенных лапаман, демократ, социалист, поэт. Черт ведая что. Пушкин так само писал верши. Это як хвороба. Ён пише, ведомо, куды горш. Але кожный номер его мужицкой правды выбух. Передайте гэта. Вы амаль довершили свой подвиг, граф. Але што б вы не рабілі, вы гэтым толькі павялічваеце маю незменную прыхільнасць да вас. Дзякую, ваша вялікасць. І злавіце. Злавіце гэтага чалавека. Знішчыце гэтый зброд. Іх мала знішчыць, ваша вялікасць. Іх трэба яшчэ і прынізіць. Мёртвыя жывуць. Ваша вялікасць, віленскі камендант скардзіўся на полі, дзе хаваюць пакараных смерцю маўклівыя маніфестацыі. Магілы мы раўняем, і ўсё адно цяпер кожны дзень стаяць людзі ў чорным. Маўчкі стаяць, не плачуць. Страяць? На што? Зрабіць ім фізічна немагчымымі гэтае наведаванне. Як? Ну, ачысціце за ноч усе прыбіральні вільні і заліце гэтыя магілы слоем дастаткова ў чвэрць сажня. Граф. Прабачце, ваша вялікасць. Ваша вялікасць. Ён ведае людзей, Лосеў. Трэба ўгноіць заходні край для будучага пасеву. І задайце ім. Задайце. Ну что? День добрый, мужики. Достукались. Давядзецца вам замест сваіх бяроз чужыя піхты давеку пілаваць. А замест торфу народным тарфянішчы біць кіркай у рудніку руду чужому дзядзьку. Ну што? Нічога, пагулялі, ладна. Я ведаю. А як на конт расплаты? А мы людзі з гонарам карчму разнеслі то неяк і за чарапкі заплоцім. Толькі найглыбей забітых закапайце, каб ваўкі касцей не расцягнулі. Ваўк нічога. Прынамсі ён хлушлівым чорным словам не пэцкае імён герояў мёртвых. Що ты людзі зробяць, зробіш ты. Зараз упадзе абрэша недабіты гнойны пёс. Пусціце! Ну, страляй! Стаяць! Ты вастрагух падумай. Варта заплаціць жыццём за слова вострае, за жарт дурны. Хай будзе слова, як няма кінжала. Мне ад цябе не вельмі многа трэба, скажы адно. Хто вамі кіраваў? Хто прысылаў для вас наказы з Вільні? Хто ўгаварыў вас падтрымаць мяцеж? Ўгаварыла беднасць, а наказы нам голад прысылаў. А кіравала ўсімі намі ярасць. Апошні раз пытаю. Голад, рабства. Ну, Христос над вамі. Ён пакутных вас каля сябе пасадзіць. Тьфу табе з тваім Христом. Не мог падмогі даць напамагаць іх д'ябла. Тьфу яму. Што ты, хаме, ведаеш пра Бога. А тое, краем правіць сатана. Ты, капітан, і твой мурач. Я волі. Солдаты, закапаць. Ваш высокароддзе. Круто не забыў. Сын з папы, не рвіце наші серцы. Спокойно дайте нам сустрэць конец і весело! Шукаецца галоўны кіраўнік мяцяжу, які выпускае ад імя польскага жонду рэвалюцыйныя адозвы, выдае намінацыі начальнікам шаек і знаходзіцца ў пастаянных зносінах з рэвалюцыйным праўленнем у Парыжы і Варшаве. Кандыдат Санкт-Петербургскага універсітэта Вікенцій Канстанцін Каліноўскі хаваецца пад прозвішчам Макарэвіч. І зноў Вільня, кватэра пані Яневіч. У пакоі Кастусь, Караліна, Бронюс Марцявічус, Арсень Станевіч, Юзефа Яневіч. Сэрца збалелася за цябе, Кастусь. Трэба табе мяняць кватэру. Маніфест аб зямлі надрукаваны. Добра, Бронюс. 300 экземпляраў на меншыну. Так. Як пячаць, Арсень? Зараз скончу. Паважаны фальшываманетчык і падробшык дзяржаўных печатяў. Да чаго ж ты, браток, дакаціўся? Ты як дитя малое, Кастусь. Что легче вам, коли я плакать стану? Да это ж, каб не жарты, нам всем треба было перевешаться самим, не чакаючи муравьевской ласки. Уявляете, за отсутности здорового смеху урад повстання перевешался в полном складе. Доволі, Кастусь, не треба, Кастусь. Я не с тих, что забывают. Рыгнется им еще за живцом, за копанок, за святые могилы. Рыгнется кривею. Что нового с Петербургу? Что пишет земля и воля? Выступление у Казани провалилось. Петербургская история так само. Ну а что дотычить Литвы, Беларуси и Малороссии, то тут повинны дейничать свои уластные организации. Зиме, ведомо, великорусские организации обовязково уступают у тесные односины, але як ровные с ровными. Что им треба конкретно? Просит друкарский станок. Бронюс. Так? Дошлите той, с Минску. Добро. Самотно, хлопцы, дуже. Ну, Кастусь, дружок, удружил ты мне этим модным магазином. Господині модного салону, найяснейший пані Яневич, почекайте крыху, коли ласка, накируем вас в Варшаву, обновлять с червонами сувязь. То правда, Кастусь. Правда, правда. И червоные перемогли, правда, и поездка, правда. Мать, Каролина. Тебе, Боже, что? Справа до тебе. Ну? Император Александр II изволили принять категоричный императив графа Муравьева, великого князя Шибеницкой земли, лобных месцев и прочее об разгроме и репрессиях. В отказ на это... Наибольш небеспечная из нигилисток белорусских, Каролина, помянувшись кровавый кинжал, повезе в город Минск, а после у Могилёв вось гэтые шрифты. И что? Подгладешь их под трон начальника Минского акциза. Хай взрывается. Коли ехать? Сёння. Добре. Дрэнна. Дрэнна, сярод коллег слабина. Репрессии. Треба знов связывать людей, як сноб. Дорогое ты моё перевясло. Знову. Пойду погляджу, хто там. Арсень, подрихтуй загад. Добре. Вивести з-под удару карнікаў основної воєнної сили повстання. Спинить узброєну боротьбу до весни, каб використати зиму для перегруппировки сил і ліквідації виніків вмішання білого жонду у справу повстання. Броніс, треба нам заручитися підтримкою селян, каб знову весною зняти боротьбу. І третє. На кожного повешеного повстанца подпольный урад откажу ударом кинжалу. Неухильно, неумольно, одразу ж. Уваходит Витовт Парфианович и с ним Марина Григатович. Добрый день. Добрый день, Мария. Добрый день. Витовт. Что? Что такое? На что привел стороннего? Ну, ведаешь, тебе уноровить. Я могу померти, комитет повинен жить. Ой, помре. Пан Макаревич, я прошу, не треба его. Я в отчай пришла, покуль его отшукала. Спокойно, Мария. Спокойно. Спокойно. Что такое? Над вечерком зашла суседка и сказала, что во всех на тым боку в улице проверяли домовые книги и что зараз яны будут у нас. Я пошла до мадам Салье, и она мне по секрету сказала, что улады шукают следов Макаревича. Яны ведают, что ён и Калиновский одно. Значит, тебе нельга вертаться на Антоколь, Кастусь. Вы были на Антоколе и не могли зайти? Я зробила, что могла. Залила чернилами лист у домовой книзи мати. Подбираются, як пальцы до горла. Я ненавижу эту вашу справу, или я зрабила это. За что ненавидите? За что? Что она нарабила с городом, с людьми, со счастьем. Ваша справа. Беда моя. Дякую. Дякую, Мария. До сустречи. Як прийде свобода. Николи не думала, что буду ее чекать. Так, ну якое б тебе зараз прозвище, Кастусь? Бонапарт, недрэнное прозвище. Або Пугачёв. Витовт. Эх, Витовт, ну да японское, стабрыднул ты мне. Что, коли от святого латинского Вита? А что? Это добро. Вита, життё. Счастливое прозвище, витаженец. И жить ему святому у святым месте, у свинтаянских мурах. Вы что? А тут же до Мурашовска палаца рукой подать. Так, там... Им справа, кто станет шукать. И то правда, Кастусь. Кусь, трымай свой новый пашпорт. Пан Витаженец, приватный наставник. Пан наставник. Пан наставник. А пан наставник? А у нас беда. Что, кабан сдох? Да не, инспектор приехал. Жартики, жартики, жартики! А ты на поле страшенных был, атаман? Витовт. Я ж не тому сказав тобі попрок, що дренно до тебе ставлюся. Зрозумій, коли нам справа йде об житті одного з нас, на конспіративну квартиру нелька вести сторонніх. Я наш твоя квартирна господиня. Ти ж з йою і со мною про зори говорив. Ну, на зори ще муравйовські сыщики не поспіли залезти. І воєвода ти, і траса, і поет, і академік, і герой. Хіба ж то не мороплавця? Адмірал мороплавця. І каламутне яно тоє море. Я не адмірал. Я грабу день і ночь, ратуючи свой корабель. У мене одна пруги кров з-под пазногтів. Ти чого хочеш? Досить? Не досить! Після Могильова я не мав ні одної серйозної справи. Ти удельничав у многих. Ах, справи. Терорист, экспроприятор. А мне не это треба. Добре. Каролина не поедет на Могилевщину. А кто? Йон. Едь, Витовт. Хочешь працовать? Працуй. Вось тебе. Могилевщина. Улечи свои промахи и денежей. Дякую, Кастусь. Коли ехать? Сегодня Каролина все растлумачит. Агойтайся, Кастусь, что ж ты робишь? Панство его, сегодняшняя его выходка. Яму это место потребно. И потом всем нам иншей дороги нема. Або перемога, або петля. Дякую, Кастусі. Ён завсёды быў смелы. І потым ён хлопец з хворым сумленнем. Яму сапраўды трэба паверыць у сябе. Разумееце, трэба? Ну, добра. Позна ўжо нам час. Хадзімце, Арсень. Я вас выведу. Кастусь. Як яно радзее, кола сяброў Караліна. Лянгевіч, Тышка, Стасікевіч, Далеўскі, Сіракоўскі. Скажи мне, Сланечник, ты мне с самого того дня не говорила. Что? Ты ведаешь что? Люблю Беларусь. Да взаимно. Взаимно. Взаимно. Могилёв. Покой для допытов жандарского полковника Лосева. Витовт Парфианович арештаваны. Вы у меня ничего не знайшли. Я протестую. Все это робить. Я это не все. У вас, як у во всех, две ноги целком придатные, каб мерить камеру. Все ж мерите. Так чем же вы такие адметные перед державой? Попрошу без здеков. Я вам не хлопчик. А я вот удивляюсь, на что... Арештовали такое дитя. Что оно могло небеспечного нарабить у своем узросте? Хочешь тишею? Не, дякую. У вас же принцип. Виноватого и дурень покарая. Ты не виноватого покарай. Вось у чим. Соправдная велич. Примитивно по узросту ли умеете думать и глядеть? А может вы соправды больше особо, чем я мерковал? Ну и что? А это вось до того, что тут пашпорт на ваше имя знайшли сирот папер забитого повстанца Далевского. К чему бы это? Один и Гаврила у Полоцку, однофамилец. И еще по чутках другий однофамилец повинен был Могилевщиной керовать. Парфянович, распавсюженный прозвище. Ведомо. Хиба мог юнец керовать такой махиной? Вам кольки? 19. Небеспечные бывают тезки, хлопчик. Але вы не с тых. Не-не. Вам, дитя мое, треба славу любить. Жанчин, корыстаться их узаемностью. Вы ж пригожий хлопчик. Я могу вас попросить отмовиться от гэтага идиотского звороту. Ну, конечно, мой юный друг. Так вось, я на конт пашпорта могу вам поверить. Але система не. Треба зрабить ленивую и безлитостную память. Ну, может, ведайте хотя бы что-нибудь. Откуль? Ну, не ведайте, не треба. Это продробись. Каб улады могли проявить звычайную мягкую поблажливость и отдать вас на поруки батькам. Лишь те, что молодость перешкаджай робить великие... Я просто лишу, что вашему узросту не великие справы, а кахание. Жанчины. Ну, жанчины, что правда, любить больше моцных и незлобных мужчин, але и ваша тонкая прыгажость так само повинна им подобаться. Послухайте. Это вы до чего? Им до чего. Шукайте жанчину, кажу моя система. И вот я, старый сыскный собака, не ведаю, как это пристосовать до вас. Но какие вокруг вас могут быть жанчины? Да так, понятки. Я напишу тебе альбомы, марать о принцах. И тому повинны любить вас. Я что, пошвара? Ось именно повинны. Шкаля мне. Ну, хотя б трошечки ведали, ну, хотя б некое глупство, как от системы отшипиться. Я ничего не ведаю. Шкода. Шкода тому, что гульня у революцию скончилась, хлопчик. А улады у таких выпадках не жартуют. На Могилевщине провал, на Минщине, да усюль провал. Белый жонт от вас отхиснулся. Разумные, не с хамами же им блокироваться. А тут сказать об им, и все. Я никого не могу выдать. Стоп! Я как так не выдам. Вы ж только что сказали, что никого не ведаете. Бо у тым сенсе, что не ведаю. Финтить починаете, шанюк. Дермовый, а не тезка комиссара Могилевщины. Аж на топырок свои маленькие ушки. Лишили певно, что величиня. А вам, саправды, паненкому альбомы писать. Досыть, вы. Давно мне хочется кинуть вашу морду пару саправдных слов. Але зарубите на своем фискальном носе, что я один буду отказывать, что я никого не продам, бо я не сбитых кантонистов, як вы, и не с хамских подпевал, як иншие. Так, я дворянин, я рыцар, и у меня свой сословный гонор, так что можете меня не нюхать. Да вас у моей 19 год розгами хвостали. Вы тогда для фельдфебелев за пивом бегали. Хам, я, Парфенович, я комиссар Могилевской губернии. То это вы? Я. Ах, колода старая, то это значит вы, саправды рыцар, муж. И это при такой молодости. Я помолился с альбомными паненками, такого вас и Жанна д'Арк покахала б. Боже мой, чем же вы могли стать, коли уже зараз? Теперь уже ничем. Да талин державного мужа у 19 год. Мы все молодые. И при таких здольностях другорадная роль. Инспектор маловажной губернии, паштальон чужих загадов. Так, я паштальон, и я гонорюся этим. Другий раз у самые небеспечные мессы. Форпост Могилевщины, осужденный на смерть Минск. Як знарок. Значит, Вера, значит, могу. О, нет, тут нечто не то. Вы что, не ведали, едучи сюды, что тут усё? Что ехать сюды может только смиротник? Не. Скажите, а кераунитство? Я не пытаюсь про имёны. Не было никого, с кем у вас были старые звали? У меня нема ворогов. Кожного есть вороги. Только высокородно их не зауважая. Неужели вы думаете, что вось я, например, отдал бы завоеванное мною место вось так без борьбы? То вы. Ой, друг. Подумайте над причиной, чему вас спихают у небеспечные мессы, як цар Давид Урию. Ну там зразумело, жонка Урии сподобалася цару, а вы? А может, саправды женщины? Вы ж молодый, пригожий, отважный, словом небеспечный. Не. Так, женщин вы не делили. А як на концлавы? Мы не карьеристы. Революция одна з самых хуткіх кар'ер. Ну, нехай за кошт рызыкі. І раптам побач мацнейшая фігура. Не, не, не. Ён мог заўважыць, што пешка стала праходною і можа зрабіцца ферзём. Не хлусіць на высокородных людзей. Крый Божа, я ж не пытаюся пра імёны. Не скажыце, не стых. Скончы б допыт. Я толькі ў пратакол запішу. Подлы. Адкупіліся вашай галавою. Праходная пешка. Ведали, что никого не продасте, загинете один, и загинете, славный мужный вы человек. Старый метод гнюсных политиканов. Урою подстрелы, лаура ягоное начало, жанчину до себе уложи, махчимая крас теперь, зараз, ён гэта може. Не! Имя? Я ненавиджу его. Я заўсёды его ненавидел. Имя? Жив под прозвищем Макаревича. Зараз здається Вітаженец. Имя? Живе у Свентаянских мурах. Имя? Не. Кастуся. Кастусь Калиновский. Thank you. Невялікі змрочны пакой у свінтаянскіх мурах. Некалі тут была астранамічная назіральная лабараторыя. У пакоі Кастусь Каліноўскі уваходзіць Караліна. Караліна! Караліна, нарэшце, Боже мой! Кастусь, я ішла сюды паўз губернатарскі палац. Там некалькі рот пад ружом. Такія сілы яны выводзяць толькі супраць небяспечных атрадаў. Так, што яшчэ? Трывожны мне. Ты ў Вільні так доўга. Пакінь, я прашу. Вільня сэрца. Мне нельга ад яго. Цяжка мне. Як быццам душыць нешта. Ты супакойся, я змяню кватэру, хаця гэта надзейна. Ты не думай. Я знаю, мне трэба берагчы сябе. Ну, то я зараз заранізнік. Пачакай. Пачакай, Караліна, тут пераклікаліся, стрэл быў. За гэты час нібы сэрца крывёю сплыло. Цемра тут для цябе, Кастусь. Што я? Было б у мяне 100 жыццяў, усе аддаў бы вам, Караліна. 100? Хаця адно жыццё сабе пакінь. Караліна, не думай ні аб чым, кінь усё, бо я ўжо больш не магу. Ты мне дож яснавокі над полем і борам. Без цябе я ні дыхаць, ні жыць не магу. Ты мне сонца і зоры, ты мне тёплае мора, ты мне ветрык, што з майскай лістотай гаворыць, ты мне зорныя іскры на марагу. Харошы мой, срэбныя паўціны, слёзы у цябе. Не магу, я 15 гадоў не плакаў. І рвуцца, як дош вясной, бедны. Буду з табой вельмі верны, вельмі пяшчотны. Ведаю, ведаю. Господі, на што мы так мучымся, на што? Калі ўсё адно ахвяраваць учора, сёння, заўтра, заўсёды. Скажы мне нарэшце, як ты мне любіш, скажы нарэшце. Паўсюль ты. Співае жаўрукі, гэта твой смех. Стронг б'е в ручаіне, гэта твой гнеў. Вясёлка гарыць у расе, гэта калі ты смяешся пра слёзы. Ты. Ты стала надо мной, як святло небёс, як радзіма. Кажы, кажы. Я блытаю вашы імёны, успомню радзіма і перад вачыма ты. На квітнеючым поплыве. Ты спіш у пушчы на сонечнай заячай капусті. Ты пад ліпай у мокрай сукенцы, а вакол золотые завесы дажджу. Ты, ты, ты. Бог ты мой. Всё жыццё, як рака, над якой ніколі не бывае сонца. І вось нарэшті, мне здаецца, я вліваюся ў тебе. З усіх пустынь, праз якія я працякаў. Як рака ў океан, Караліна. Всё. Няма дарогі. На парозе пакоя нечакана з'явілася пані Яневіч. Караліна, Кастусь, матка боска, дзякуй табе, Божа, ёсць ты на зямлі. Я рада за вас, за сябе я рада. Калі ты думаеш, што больш узрадавалася, чым я, ты памыляешся? Хлапчына. А што? Мне на 10 гадоў менш. Мне 16. Кастусь, любы, ты не адмовішся ад думкі пасцецю. Да што ты, ты кажаш, то як я магу? Я знайшла месца. Хутчэй, Караліна, хутчэй, хадзем за рамізнікам, хадзем. Ты? Ты не знікнеш, Караліна? Не, я хутка вярнуся. І нікуды, ніколі больш не пайду. Хадзем, Караліна. І я тады скажу табе ўсё, добра? Я тады ўсё табе скажу. І я ўсё скажу табе. Караліна. Потым. Караліна, хадзем. Пустите зоры в мой покой широкий. Пусти в покой с узорьи. Человек, ничего не полохайся. Под солнцем есть только ты и светлые с узорьи. Ничего, кроме тебе и их. Каханье, зорка чистая. В глубинах безмежного сусвету ты горишь светлом далеким, теплым, нестрадливым. О, кольки год я до тебе летел, раскрыливши свои слабые руки и сек своим мечом мечи комет, я помирал, я снемогал в муках, и ты почула мой опошний крик, сама пришла, наблизилась, упала в мою долонь и стала всем на свете. Все ты, мое чеканье, это ты, мое смагание и душа, и в очи, любовь, надея, вера и сумнение, все это ты. И правда, и дыхание, и навод смерть. Ничего не боюсь, лечу сусвет, і сотні мангальдьєрів і каравани зорних кораблів під ветразями синіми в сусвет летуть со мною. Гэта ти, планета любові заповітної. Боже, Боже, якое щастя усім, якая радость, які гарачий, радостный, веселый и золотистый и безмежный свет. Окружили квартал? Але. Яна вертается. Треба сустреть со светлом. Эй! Кто там со светлом? Я со светлом. Ваше прозвище? Витаженец. Весна 1864 года. Віленская турма. Ну, сёння вы будете гаварыць. Інакш я не дам і шэлега за вашу скуру. Як вам не сорамна, капітан? Ці не хочаце вы сказаць, што дзейнічалі адзін? Чаму адзін? У мяне былі сябры. Ну? Лянгевіч, Тышка, Стасікевіч, Далеўскі, Сіракоўскі. Дадайте еще сюда Пестеля, Рылеева. Менавіта былі. Нікога з гэтых людзей няма ў жывых. Ну, для вас. У мяне няма жывых сяброў. Я же сам мёртвый. Аб мёртвых я магу напісаць вам усё. Паспрабуйце ўсё ж не стаць мёртвым. Гэта лёгка. Хаця за здраду дзяржаве на падставе ваенна-крымінальнага ўстава вас чакае расстрэл. Мяне выхоўвалі ў тых правілах, што грамадзянская адкрытасць з'яўляецца дабрачыннасцю. А шпіёнства апаганівае чалавека. Я адмаўляюся ад далейшых паказанняў. Прычыны і вынікі мной добра абдуманы, а ўсведамленне грамадства, уласнай годнасці і таго месца, якое я ў ім займаў, не дазваляюць мне ісці па іншаму шляху. Да вы тупы і вузкі артадокс! Фанатык, які лічыць, што ягоныя мужыкі дараслі да парламента са сваімі мазніцамі, нераспрацаванай гаворкай, бруднымі, як каровы бабамі. Сярод усіх колеру вы адрозніваеце толькі чорнае і белае. Да пакінь вам зямлю! Да вы ж заб'єте блакитный, оранжевый. Вы дрэнна ведаете физику, капитан. Каб вы скончили хотя 4 класса гимназии, вы б добра ведали, что всю радость и всю шмат колеровость свету стварая один колер, белый. И гэта мы. А вы гэта чёрный колер. Да не, вы нават не колер. Вы просто отсутность светла. У камеру Каліноўскага увайшоў граф Мураўёў. Падымі свае вочы і слухай мяне, князь Мсціслаўскі. Я прыйшоў пагаварыць. Дзіўна, але так. Я слухаю вас, граф. Ці думалі вы, супраць чаго паўстаяце? Ці думалі, што 1000 год кожны разбіваў б нас галаву? Былі бунты, рэвалюцыі, а мы заставаліся. І зноў аб нас разбівалі галаву. Таму што мы парадак, дзяржава. Таму што за нас вера, патрыятызм, філасофія, культура. Таму што за нас жах. Людзі не могуць жыць свабоднымі сярод руін. Яны ўзрываюць дом, кідаюцца трошкі сярод каменняў са сваімі добрымі намерамі, а потым будуюць новы, яшчэ горшы. І кожны раз льецца кроў. І пасля кожнага такога эксперыменту у жывых застаецца ўсё больш мерзотнікаў. Бач шмуры. Ты можаш выйсці адгэтуль. Зараз жа я хачу гэтага. Ведаеш, каб людзі жылі, трэба, каб лепшыя з лепшых не бунтавалі, а ішлі да нас, паборнікаў парадка і магутнасці дзяржавы. Я абяцаю вам словам двараніна волю і месца пры мне. Я вам гэта абяцаю, не Александр, я. Я хачу, каб у 50 год вы сталі членам дзяржаўнага савета. У 25 я быў верховным камісарам Беларусі і Літвы. А ў 27 можаш быць нікім. Ведаю. А паслухаеш, будзеш жыць, кахаць. Кахаць. Так, бачыш, гэта ідзе апошні снег у тваім жыцці. Я памятаю адзін такі, калі кахаў. Гэта забаронены ўдар, граф. Невядома яшчэ, колькі снегападаў давядзецца ўбачыць вам. Я пажыў. Як пажылі? І чаму прапаноўваеце мне волю? Сынок, ты не ведаеш. Вакол мяне адны нягоднікі і дурні. Гэта сімптаматычна. У вас блакітная сонечная кроў. Вы сапраўдны дваранін, рыцар. І вы са сволаччу. Ну, калі за вас парадак, то скажыце, чаму сярод вас столькі нягоднікаў? Чаму з пакалення ў пакаленне ўсё лепшае гіне, а ўсё адно ідзе да нас, да сволачы? Я вам скажу, чаму. Проста кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця, на вышыню нашых магіл, з крывёю, са зрывамі на дно прорвы, яно здыхаючы паўзе да праўды. Гэта фатальная памылка маладосці. А маладосць праходзіць. Я гэта ведаю, сынок. Ты, магчыма, не ведаеш, які быў я. Вы заўсёды былі такі. Я быў такі, як ты. Так, так. Я быў адзін з першых дзекабрыстаў. Гэта я прыняў у тайнае таварыства Івана Пушчына. Так, таго самага. А потым я зразумеў, у гэтым няма праўды. Праўда не там. Я выпадкова не трапіў на шыбеніцу, хаця нават трапіўшы б не скардзіўся. І вось я служу айчыне. І хачу зрабіць для маладога, чыстага, бліскучы таленавітага чалавека тое, што зрабіў для мяне калісьці выпадковы лёс. Вы? Вы мой лёс? Скажыце, калі ласка, жывы, з крыві і плоті, з 248 касцямі і некалькімі аршынамі кішак. Ох, як доўга яшчэ гэта будзе. Любіць гэта чалавек. Захапіць улада над жыццём і смерцю, назваць сябе лёсам, богам. З усёй сваёй тупасці, вузкасцю, капрызамі. Не смейся над мужнасцю, сыне! Я зразумеў вас. У вас просто дагэтуль смыліце пячы ў сэрцы, калі вы параўноўваеце свой лёс з чужой чыстай смерцю. Вы нібы хочаце перавешаць пакаленне, што бачыла ўсю вашу галізну. Бачыла 5 пакутнікаў на верках Петрапаўлаўкі і вас. Вось такога. Жывога. Правда? Правда. Я ведаю, я просто першы, хто зразумеў вас да самага нутра. Да таго, у чым вы самі, можа, толькі аднойчы ў дрымоце, калі воля ўжо спіць, прызнаваліся самому сабе. Рэнегат! Вам трэба для заспакаення рабіць другіх падобнымі на сябе. Але я гэтага апошняга вам не падару. Граф Вешальнік! Членам часовага палявога аўдытарыята граф Мураўёў прапануе замяніць расстрэл павешаннем. Браты мае родныя, мужыкі, з падшыбеніцы мне даводзіцца вам пісаць. І можа в апошні раз. Горка пакінуць родную зямельку і цябе, дарагі мой народзе. Застогнуць грудзі, забаліць сэрца, але не шкада загінуць за тваю праўду. Натоўп кіпіць. Гудзе віруе горад. А ты прыкуты да яго цяснін з трывогай няўлоўнай адчуваеш няўмольны лёс, што абступіў цябе. Прыслухайся да шуму. Горад спіць. Прыслухайся да шуму. Спіць зямля, спіць воля ў турмах, праўда ў катавальнях, і людзі спяць, абпіўшыся хлуснёй. Нічога, ёсць такія, што не дрэмлюць, такія не даюць сабе дазволу любіць што-небудзь акрамя свабоды, няшчасна закаханыя ў яе, адрынутую ёю ў смерці, ў турмы. Яны найлепшых знойдуць закаханых праз 300 год. у новый вольный час. Ты, однако, народе не чакай, а ще можешь иди воевать за своего Бога, за свое право, за свою славу, за свою батьковщину. Все. Все? Так. Все. У меня было три коханых. Ты, Каролина, ты, Воля, ты, Радима. Я амаль ничего не поспел. Снег, снег ворушится, падая. Бачишь, яблони цветуть. Я николи не думала, что я так не могу без тебе. То ходим тады. Я нияк не могу дотягнуться, подать тебе руку. Ничего, все одно дякую. Бо я протекал про пустыни, бо только про тебе я поверил весну. Яблони, яблони, обсыпь ее пелестками. Гляди, якая кветина. Помогу вам. Вось месяц човник дрыжит ля берега, и он чакае вас. Плывите. А тых, кто осуджае таких, як ты, заусёды будуть глытать чорные воды. Бывай, сынок, а руки мои сумавалі таки по твоим сыне. Бывай, плыви. Уставай, Кастусь. Уставай, сынок. У нас мало часу. Это ты, мати. Чему я познаю твои очи? Ты ж так рано померла. Я ж николи в житті не бачил тебе. Але. Якое счастье, что ты пришла. Я не могла не прийти. Чому ж ты ранее не приходила? За все 26 годов. Ты не кажи ничего. Не думай ни об чем. Ты просто поклади мне голову на колени и поплачь. Успокойся. Успокойся, я с тобою. С усими лесами, реками, людьми, с небом и веселками, с ночными зорницами. Спи. Земля молчит. Яна у пожару вся. Порвалися на лиры солнца струны, застрашливый недоспевавший руны. О, мой народ, зачатый для бессмертия, так, как и все народы на земле. Мужайся, кулаку затисни сердце, и рабство у им навеки спопели. По указу его императорской милости военный суд, заснованный Привиленским ордонанс Гаузе, приговорвая дворанина Калиновского... У нас нема дворан, у нас уще ровные! Великий мой народ, земля моя, гнездо покут, смагання и свободы, хочу тебе отдать себе самого. Отдам озерам в очи, чуб и льнам, смех ручаинам, песни темным пущам, закатам кров, мужицким бунтам гнев, а сердце кожному з братов соправных, каб кожный мел хоть троху от мене, что бачу я в далечині, пажары, паўстанні, сечы, заравы на шэсці. Меч ворога амаль сэрца пройдзе, ты будзеш паміраць, але запомні, бясмертны ты як фенікс, мой народ. У тэатры Беларускага радыё прагучала другая, заключная частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Кастусь Каліноўскі» па аднайменнай п'есе пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Рэжысёр пастаноўкі Валерый Мазынскі, музыка кампазітара Сергея Картэса, рэжысёр радыёверсіі Александр Вавілаў, гукарэжысёр Віктор Красоўскі, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі: Беларусь, артыстка Зінаіда Гурбо, Кастусь Каліноўскі, народны артыст Беларусі Уладзімір Куляшоў, Арсень Станевіч, сябра Кастуся, артыст Валянцін Цвяткоў, Караліна Яцына, артыстка Галіна Дзягілева, Вастравух, камандзір атрада інсургентаў, народны артыст Беларусі Яўген Шыпіла, Юзефа Янівіч, народная артыстка Беларусі Галіна Маркіна, пан Заруба, артыст Яўген Баўдзей, Бронюс Марцявічус, кінжальшчык, народны артыст Беларусі Леанід Трушко, Яўхім Барданос, народны артыст Беларусі Тадэуш Кокштыс, Яўхіміха, народная артыстка Беларусі Зінаіда Канапелька, Баба Гарэліха, удава, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Людміла Пісарава, граф Мураўёў, народны артыст СССР Фёдар Шмакаў, імператар Александр II, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мікалай Цішачкін, жандарскі палкоўнік Лосеў, народны артыст Беларусі Георгій Дубаў, палкоўнік Цаплін, артыст Сергій Каслоў, паручнік Гогель, член следчай камісіі, артыст Юрый Кулік, пасланец Белага Жонду, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Алесь Лабанук, Вітаўт Парафіяновіч, артыст Юрый Засядацелёў, Марыя Грыгатовіч, артыстка Любоў Ніснівіч, мадам де Салье, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Акцябрына Мільдзюкова, Сцяпан, артыст Пятро Ламан, ад аўтара заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. У эпізодах і масавых сцэнах заняты артысты Коласаўскага тэатра. Год запісу 1979.